Том 11, глава 3, Альпиец ночь. Я пришел в деревенскую больницу, чтобы проведать Атлу. Она сразу пожаловалась на чесотку. Видимо, сказывается лекарство. Простите, на Афуме сама, не могли бы вы обновить мои повязки? Нет уж, этим займусь я. Фаур оттолкнул меня. Нельзя быть настолько повернутым на сестре, придурок. Неплохо бы по ходу дела обработать кожу мазью. Возможно, у героя мазь сработает эффективнее. Что скажешь, на Афуме сама, прошу, каха. Фауру пришлось отойти. Я подошел поближе, чтобы приступить к лечению. Хм, кажется, истлевшая кожа почти исцелилась. Че что? Фаур недоуменно уставился на кожу Атлы. Насколько же все плохо было, раз ты так поражаешься? Впрочем, не спорю, на поправку она действительно пошла очень быстро. А как только мы сняли повязки с лица, надо же, невольно обронила Рафтелия. Я... Конечно, ожидал увидеть улучшение, но и сам подивился. Результат превзошел все мои ожидания. Оказалось, Атла – одна из красивейших жительниц деревни. Пускай она долгое время провела в рабстве, но ее волосы сохранили блеск, а кожа – белизну и гладкость. Если ее брату на вид 12-13 лет, то сама Атла выглядит еще младше, а без повязок – еще миниатюрнее. Такое чувство, что она ровесница Милти. Работорговец готовил ей страшную судьбу. Но такая рабыня вполне могла занять место среди товара для совсем других целей, если бы он, конечно, придумал, как исцелить ей кожу. При этом я не особо понимал, что должен сказать, хотя по внешним данным Атла нисколько не уступала Рафтали и Фира, все они были красивы по-разному. Несмотря на юный возраст, Атла выглядела утонченной, почти хрустальной, так гораздо лучше. «Спасибо вам, на Афуме сама вы нанесете лекарство?» Фаурс чего-то прослезился. «У, да чего же красивой ты стала, Атла, ты так быстро похорошела. Ты сейчас похож на отца невесты накануне свадьбы. По-моему, ты идешь на поправку. Обойдешься и без лекарства. Вы уверены?» Атла ощупала лицо. «Моя кожа разгладилась. Ага, благодарю вас, на Афуме сама. Это ваша заслуга», Атла вежливо поклонилась. «Да ерунда». Несколько рабов подглядывают в приоткрытую дверь. Я то и дело слышу, как они говорят «красавица». «Как вы вообще про Атлу пронюхали?» «На Афумитян, ты откопал такую красотку, давай отметим». «Так это ты, Садина». «В общем, Фаур, ты понимаешь?» «Да, да». После моих слов Фаур опомнился и с досадой кивнул. Его больной сестренке стало гораздо лучше, а значит, Фауру придется вкалывать как следует. «На Афуме сама», вновь подала голос Атла. «Чего? Пожалуйста, поговорите со мной, я хочу привыкнуть к деревне. Чем вы здесь занимаетесь?» «Хм, я здесь воспитываю солдат, которые будут исполнять все мои приказы. Скоро и твой брат будет готов с песней отправиться на смерть». «На Афуме сама», вмешалась Рафтелия. «Ну чего ты шумишь, я просто хотел ее припугнуть». Впрочем, Рафтелия мои шутки всегда недолюбливала. И кажется, виной тому мое поведение. «Ладно, в общем, слушай». Мы на пару с Рафталией рассказали Атле о жителях деревни и о том, чем планируем заниматься в ближайшее время. Казалось бы, какая ерунда, уметь делать лекарства, но приятно, что удалось помочь больной девочке. За разговором я и сам не заметил, что прошло уже порядочно времени. Что же, пора на сегодня закругляться. Уже, но я хотела еще поговорить. Стоило подняться, как Атла протянула руку, словно не хотела меня отпускать. «Атла, не капризничай», Фаур мягко остановил протянутую руку. Вот только та тянула ее так старательно, что из-за Фаура потеряла равновесие и упала с кровати, но приземлилась на ноги. «Ой», подала изумленный голос сама Атла. «Ну-ка». И тогда она поднялась с помощью Фаура. «Ух ты, так вот, что значит стоять, а?» Атла встала. «Что ты себя ведешь как альпийская девочка один во, точно. Если бы я не знал имени Фаура, я бы впредь называл его альпийцем. Подобно тому, как подонка по имени не называю». Атла неуверенно переставляла ноги и улыбалась. «Большое спасибо, на Афуме сама. Большое спасибо, брат. Ох, Атла, ты и правда поправилась». «Да, брат. Еще несколько дней назад была такой хилой, что смотреть жалко было, но быстро ожила. Сила ваших лекарств поражает, на Афуме сама. Чему тут удивляться? Я ведь и тебя в свое время вылечил, Рафтелия. Вы правы, но...» Мощная штука, зелье Игдрасиля поставила на ноги девочку, которая, видимо, никогда в жизни не ходила. Что бабульке хорошо, то и Атле подошло. «Итак, на Афуме сама чем прикажете заниматься?» — спросил Атла. «Ну как сказать, я рассчитываю, что твой брат будет сражаться, он ведь уже участвовал в походах за уровнем, да, ведь это моя работа, да, он мне рассказывал, чем ты сама хочешь заниматься, ходить она научилась, но многого я от нее пока не ожидаю, я хочу тоже научиться сражаться, Атла, перебил ее Фаур, он же альпиец, от тебя этого никто не просит, ну, я бы тоже возразил, если бы моя дражайшая болезная сестренка захотела воевать, ты не понимаешь, еще будучи совсем маленькой, я решила, что если когда-нибудь смогу ходить, то обязательно научусь постоять за себя. Энно, Атла говорила так уверенно, что альпиец не знал, как ответить. ХММ, если я и дальше буду про себя называть его альпийцем, то однажды обязательно проговорюсь. Ладно, пусть будет Фауром. Прошу, на Афуме сама, научите меня сражаться, разрешите вступить в отряд для набора уровня. ХММ, я не ожидал такого развития событий, но оно меня радует. Атла тоже из хакукообразных, а значит, может развиваться до 120 уровня. Ладно, что думаешь, Фаур, тоже буду сражаться. Защищать Атлу, мой долг. Значит, ваши мнения совпадают. В связи с этим у меня есть предложение. Дело в том, что рабам героя полагаются особые прибавки. Я рассказал Фауру и Атле о том, что сила героя ускоряет рост рабов. А значит, если они оба начнут развиваться с самого начала, то в конечном счете станут сильнее. Правда, получится, что Фаур зря поднял пару уровней и добрался до 34 го. Впрочем, если взвесить все за и против, идея все равно здравая. Оха, может и мне к вам примкнуть, в окно просунулась наша извечная пьяница. Ты обойдешься. Кстати, как ты здесь напиваться умудряешься? Садина говорила, что у нее 98 уровень. К слову, у Рафтали 87. Конечно, я не могу просто взять и сказать, что Садина и без прибавок достаточно сильна. Любопытно было бы поработить ее, развить сначала и посмотреть, насколько мощной она станет. Вот только страшновато мне, если Садина станет еще сильнее, я уже не смогу отбиться, когда она набросится с похотливыми целями. Но я хочу стать сильнее. Ну пожалуйста, на Афумитян. А с другой стороны не стоит оставлять ее без присмотра и давать время спланировать что-нибудь нехорошее. Если удастся сделать ее сильнее, то почему бы и нет? Ладно, раз уж настаиваешь. Значит, в ближайшее время пойдем сбрасывать вам уровни. Ура! Короче говоря, Фаур, если хочешь стать по-настоящему сильным, придется сбросить уровень. Согласен, Энно, иначе Атла тебя за счет прибавок обойдет. Попробовал я надавить. Садине возвращаться на нынешний уровень придется долго, но Фаур продвинулся совсем недалеко. Усадить Нафира, мигом отыграется. Я хочу быть сильнее брата. ГРР. Фаур в смятении посмотрел на Атлу. Если хрупкая сестренка сможет побить Фаура, он, наверное, никогда не оправится от позора. Ладно, я сброшу уровень. Как скажешь. Ладно, время уже позднее, так что расходитесь по домам и отдыхайте. Атла, раз ты теперь ходячая, будешь жить с Фауром. Но я хочу поговорить с вами, на Афуме сама. Темно уже, ложись спать, копи силы на завтра. Возможно, ноги Атлы работают только пока действует лекарство. Наверное, ей сейчас лучше как следует отдохнуть. Атла, наш дом ждет. Пошли, проговорил счастливый Фаур и потащил ее за руку. На Афуме сама, отпусти меня, брат. Я хочу быть рядом с на Афуме самой. Какие они непохожие. Надеюсь, мороки с ними не будет. Чудесно, на Афумитян. Время нам остаться в темноте наедине. Иди помогай Рафтали укладывать рабов. Идем, сестренка Садина. Некоторые рабы все еще боятся темноты, нам придется их убаюкать. Рафтян запрыгнула на плечо Рафтали и помахала лапкой. Что-то у меня совсем нет времени с ней играть. Невесело отметил я и тоже пошел к себе домой. Примечание, отсылка к сериалу Хайди, девочка Альп, том 11. Глава 4. Щит-щита Фира умчалась к Милте. Лисия скрылась в своей комнате и засела за расшифровку книги из мира Кидзуны. Я остался один. Приятно, когда вокруг тишина, подумал я и занялся созданием лекарств на продажу. Но уже скоро в дверь постучали. Кто? Я открыл дверь и увидел Атлу, хотя совсем недавно лично наблюдал, как брат тащит ее спать. Я хочу ночевать в вашей спальне. У тебя же брат есть. Причем он из тех, кто все уши мне проводит, если о таком узнает. Обойдусь без скандалов, спасибо. Мой брат уже крепко спит, поэтому не могли бы вы со мной на ночь поговорить? Крепко спит, Фаур, ты его вырубила, что ли? Разве эта невинная девочка на такое способна? Может, я ей и нравлюсь, но ночевать с чужими людьми я не люблю. с тех пор, как меня во сне ограбили. Хоть я и понимаю, что пора бы уже оставить моральную травму в прошлом, но все равно предпочел бы ей отказать. Нет, тогда я буду спать перед дверью вашего дома. Почему? Не хочу спать где-либо еще. Да что с ней такое? У меня вторая ссадина появилась. Похоже, она не знает, когда остановиться. Ладно уж, спи на кровати Рафтали. Хорошо, я воспользовался тем, что хозяйка кровати занята, и пригласил Атлу в свою комнату. Что-то я волнуюсь за Фаура. Надо бы его проведать, как Атла уснет. Я проводил ее до кровати и уложил. Вы не собираетесь ложиться на Афуме сама? Нет, мне нужно смешивать лекарства на продажу. В целом, торговля у нас идет неплохо. Производительности одного только счета уже не хватает. Скоро придется учить подопечных создавать лекарства. Как бы мне не хотелось организовать цикл производства и торговли, обходящийся без моего вмешательства, сейчас для этого не хватает людей. Соседний город тоже помогает продавать лекарства, но прибыли пока недостаточно. Я мог бы торговать и просто травами, только вот они дешевые. Закупаюсь я основательно, так что в щите уже накопилось полно всяческой травы. Правда, если я правильно помню, скапливается у меня та трава, которую навык оценки признает ядовитой, а также та, которая повышает эффективность ядов или устойчивость к ним. Вы так много работаете на Афуме сама. Денег хочу, вот и работаю. Но благодаря вам я могу ходить. В комнате повисло молчание. Как же неловко, когда работаешь из шкурного интереса, а труды возвращаются добром. С этой девочкой очень тяжело общаться. Она, в отличие от Рафтали, не навязывает мне свои идеалы, а видит хорошие во всех моих чертах. Боюсь, если я в шутку скажу ей «ну-ка раздвигай ножки», она их и правда сию же секунду раздвинет, а потом и сама на меня накинется. Прямо как ссадина. Причем я уже боюсь, что Атла и без намеков с моей стороны наброситься может. Прямо сейчас она к делу переходить не собирается, но сдается мне, соответствующие зачатки в ней есть. Во я попал. Если так подумать, оставаться с ней наедине опасно. У меня уже мурашки по коже. На Афуме сама. Чичева, Рафталия-сан говорила, что выступает в роли меча, который сражает врагов вместо вас. Это правда? Есть такое. С самого моего появления в этом мире щит постановил, что я могу только защищать. Рафталия старается ради меня, а я в нее верю. Рафталия изо всех сил противостоит волнам и сражается на благо мира. Ее усердие вдохновляет меня на подвиги. Ей я доверяю больше, чем кому-либо еще в этом мире. У меня сложилось впечатление, что ваши крылья защищают всех жителей деревни, на Афуме сама. Крылья, говоришь, я, по-твоему, мама-птица, прикрывающая крыльями птенцов, а живем мы, получается, в гнезде. Сразу Фира вспомнилась. По-моему, все они живут под вашей защитой и ждут, пока смогут покинуть гнездо. Пусть покидают, лишь бы деревню защищали, иначе печать их накажет. Здесь родина Рафтали. Уверен, когда мы возродим деревню, Рафталия сможет здесь жить и после того, как я вернусь в свой мир. У нее останутся килы и ссадина. Фира я собираюсь оставить на Милте, а за Рафтян будут ухаживать всей деревней, она будет им символом. Без боя они не сдадутся, да и вообще любого, кто посягнет на деревню спасшего мир героя, ждет неминуемая гибель. Даже страну. Жители деревни много рассказывали о ваших великих подвигах. Мне показалось, они очень гордятся вами. Они уважают вас как человека, который не сдастся перед лицом любой опасности и обязательно выстоит. А, ну да, не буду скромничать, сделал я немало. Но кто защищает вас, на Афуме сама? Чего? В смысле, кто защищает щит? Зачем? Чтобы кто-то там меня защищал. Надо же такое придумать. Какой идиот станет защищать героя щита? Впрочем, я дотянул до сегодняшнего дня благодаря помощи других людей. И об этом нельзя забывать. Ну, есть такие. Рафталия, Фира, Милти, королева, многие люди помогали мне, когда моя репутация и жизнь оказывались под угрозой. Поэтому я решила, что если Рафталия-сан, ваш меч, то я стану вашим щитом. Щитом так себе затея. Служить кому-то щитом, не самая приятная работенка. Сколько уже раз я мысленно жаловался на свою долю. Иногда приходится проходить через муки и боль, но сколько на это не жалуйся, лучше не станет. Так и свихнуться можно. Тем не менее, стоит подумать, что я защищаю Рафталию, Фира и прочих дорогих мне людей, как недовольство рассасывается. Стать моим щитом. Ничего себе, она перед собой цель поставила. Возможно, на нее повлияло то, что она всю жизнь жила под защитой других, поэтому образ защитника у нее в голове овеян ореолом романтики. Она, так сказать, признала Рафталию моей правой рукой, а сама захотела стать левой. Впрочем, злиться на такие слова я не могу. Не доросла ты еще до таких слов. Да, но я обязательно стану сильнее. Начну заниматься уже с завтрашнего дня. Да-да, удачи. Еще немного, и Атламирна засопела. Неужели ей было настолько важно поговорить со мной на эту тему? Ну ладно. Я взял Атлу на руки и отнес домой к Фауру, который и в самом деле крепко спал. Эй, Каха. Со звуком Каха только персонажи в манге спят. Живо вставай. Я уложил Атлу на постель, затем вместе с Фауром вышел на улицу. Приглядывай за сестренкой, а то она ко мне притащилась, мол, хочу с тобой спать. Че что, ты так значит, ты ее уже уф. Фаур вылупился на меня так, словно я его родную мать прирезал. Он так разозлился, что даже печать сработала, будто она хоть кому-то нужна. Ах ты, смеешь называть мою сестру непривлекательной, как вы задолбали, не интересуюсь я этим. Врешь, Надя к тебе вон как липнет, да и вообще ты всегда в окружении женщин. Черт, и ведь не поспоришь, от мечты устроить себе гарем я давно избавился. Видимо, надо впредь выбирать, с кем разгуливаю по улицам. И тут я вспомнил, что никогда не задумывался о половой принадлежности спутниц. Они могли бы и мужчинами быть, разница только во внешности. Че что, неужели ты? Фаур побледнел и попятился от меня. Он меня не так понял, держу пари, принял за гея. Я таким не интересуюсь, воскликнул Фаур. Не подходи. Я тоже не интересуюсь. Господи, как же с ними тяжело. И все-таки странная у него сестра. Станет моим щитом. Значит, том 11. Глава 5. Подонок и Хакука на следующее утро рабы так настойчиво просили приготовить им что-нибудь лично, что я согласился. На этот раз я занимался только готовкой, а всю подготовительную работу доверил рабам-поварятам. Так, а вот и ваша долгожданная еда. Ура! Эх, вроде и вымахали. А внутри ничуть не изменились, зато Рафталия и внутри повзрослела. Ох, Наофумитян, у меня с тобой щечки, как у хомяка будут. Ну-ну, не вздумай с утра напиваться. Да уж не буду. Хаэм, кажется, шумно не только на раздаче. Кто шумит? Опять Фаур и Атла. Я доем угощение Наофуми самы, даже если придется вылизать тарелку. Не вздумай, Атла, это неприлично. Туда я на пушечный выстрел не подойду, подумал я, продолжая наполнять тарелку за тарелкой. Рабы ставили их на подносы и уносили к столам. Чувствую себя поваром в школьной столовой. Как же их много стало. Да, теперь у меня и помощники есть, но даже трех больших кастрюль хватает на раз. Из рассуждений меня вытащило. Хаэм, а ты еще кто? Ко мне подошло нечто незнакомое с таким видом, будто я ей еды дам. На вид ей около 15. Вроде обычный человек. Главное, что бросается в глаза – сонное выражение лица и такие же глаза, и глаза, и волосы серебристого цвета, кожа бледная, да и вообще она какой-то тощей кажется. У нас, конечно, много всяческих полулюдей, есть командированные из замка стражники, но такую одежду я вижу впервые. Кстати, и правда, кто это? Начали перешептываться рабы, заметив незнакомку. Рафталия, она из деревни, нет, и на стражника не похожа. Охо, Рафу, тут объявилась Фира. Господин сама, я верну улась. О, Фира, есть будешь? Угу, меня уже Мелтян покормила, но все равно буду. Вообжора. Ой, это же сестрица Пьеро. Хаэм, сестрица Пьеро, это знакомая Фира, что ли? Она в последнее время выезжает торговать без меня. Видимо, в ходе поездок познакомилась. Но почему она здесь есть? Фира, ты ее знаешь? Вы уже забыли ее, господин сама? Значит, ее не только Фира знает, но еще и я знать должен. Стоит с сонным видом, еду клянчит. Не припоминаю. Едыш, что за? У нее шум поверх голоса. Кажется, начал вспоминать. По спине мурашки пробежали. Кто ты такая, что тебя Фира знает? Отвечай. Тут незнакомая девушка вытащила из-за спины ножницы и показала. Нет, ножницы мне ничего не говорят. Но вдруг они превратились в моток ниток. Следом девушка достала из кармана весьма знакомую маску. Теперь должно стать ясно, ты, и то, и другое принадлежало загадочному мёрдер Пьеро, с которым мы несколько дней назад заодно с Садиной бились в тайном Колизее. Он выступал в маске и непонятной одежде, так что сразу я ее не признал. Хотя следовало бы, ни у кого другого шум песка на речь не накладывается. Мёрдер Пьеро, как ты сюда добралась? пешком, не в этом смысле как, и зачем вопросительная интонация, комедию ломаешь, и хватит уже сквозь шум говорить, Мёрдер Пьеро убрала клубок и маску, снова взяла поднос и протянула, у меня тут неблаготворительная раздача, ясно, она снова запустила руку в карман и что-то мне передала, я разжал кулак, 2 серебряных, да я ведь не в том смысле, что еда платная, и кстати, 2 серебряных это очень много, в этом мире на 30 медиков можно устроить себе шикарный ужин, по крайней мере, в хороших ресторанах столько берут, по японским меркам за такие деньги там дадут аналог хорошего рыбного пира, я попытался донести мысль до Мёрдер Пьеро, но она продолжала молча смотреть меня, эх ладно, совсем с толку сбила, так и быть, сначала накормлю, потом буду разбираться, я навалил в тарелку еды и протянул Мёрдер Пьеро. Она с безразличным видом переместилась за стол и начала есть. Ахо-хо, развеселая Садина пристроилась рядом с ней и попыталась разговорить. Девушка, впрочем, почти не отвечала, так что в основном Садина говорила сама с собой. Как думаете, кто она такая? Понятия не имею. Потом разберусь, сначала надо с раздачей закончить. Буянить не буянит, да и понятно, что Садина на самом деле подсела приглядывать. Прочие жители деревни хоть и замечали ее, но особо не удивлялись, уже привыкли к постоянным пополнениям, что она здесь вообще делает. Наконец, я закончил раздавать еду и сам сел за завтрак. На Афумитян, ее хозяин разорвал с ней контракт, так что теперь она свободна и пришла сюда в надежде, что ты ее наймешь. По-видимому, в Колизее она сражалась просто из-за денег. По ходу боя она, получается, сбежала. Ну и зачем мне такой наемник? Наемниками не интересуюсь. Я занимаюсь тем, что тренирую деревенских рабов, нанимать всяких сомнительных личностей не хочу, ясно, а друзьями, мне кажется, или ты меня не слушаешь, простите, а зачем это вам, спросила Рафтелия, стараясь тщательно выбирать слова, Мёрдер Пьеро вновь затихла, кстати, я еще помню, как в Колизее ты сказала постарайся, чтобы тебя не убили, это к чему было, пот, и снова шум, похожий на звуки песка, ну что за дела, такое чувство, что я разговариваю с ней по мобильнику, но связь хандрит. Что происходит, на Афуме сама? Подошла Этла в компании Фаура. Что вы тут забыли? Если доели, двигайте домой и собирайтесь в путь. Мне твоего брата еще в замок тащить, чтобы уровень сбросить. Да вот, одна тут. Мы с ней в Зельдбуле в Колизее воевали, а она в друзья напрашивается. Правда? Этла повернула лицо к Мёрдер Пьеро. Я чувствую 2 силы, одна едва уловимая, словно готовая исчезнуть. Другая ясная и чистая. Я не думаю, что она плохой человек, на Афуме сама. Может и так, но у меня какое-то такое впечатление и сложилось, но слишком уж у Этлы сложные описания. Не можешь объяснить, что ли? Мёрдер Пьеро покачала головой. Я хочу те здесь, пока не вся волны, и готова помочь, если потребуется. Как же раздражает общаться с человеком, когда его фразы приходится угадывать. С ней слишком сложно разговаривать. Тогда такой вопрос, кто ты, что у тебя за оружие такое? Мёрдер Пьеро немного подумала, затем несколько раз открыла рот, но услышал я лишь, и, все остальные слова съел шум песка, да что с ней такое? Возвращаясь к теме Колизея, если учитывать все твои слова, ты либо звездный герой, либо обладатель кланового оружия, да, я не совсем дурак, я сразу понял, что у нее не просто необычное оружие. Оно с легкостью изменяет форму и умеет сковывать противника загадочной силой. На такие фокусы способно только клановое оружие. Потому что из рассказов королевы я знаю, что ее оружия нет в списке звездного. Отсюда я делаю вывод, что ты предупреждаешь меня о том, чтобы я остерегался обладателей кланового оружия, которые могут прийти в этот мир, чтобы убить меня. В ответ на мои слова Мёрдер Пьеро размашисто закивала. Неужто угадал? Кстати, получается, меня она слышит хорошо, ясно все, она прибыла в этот мир убить священных героев, прямо как Грасса и ее товарищи, однако теперь оказалась в заперти из-за барьера Лингуя. Ты считаешь, что мы слабы, но я пользуюсь всеми методами усиления священных героев, просто сейчас на мне висит ослабляющее проклятие. Однако на этот раз Мёрдер Пьеро замотала головой, это вечно, ты должен быть еще, ну да. В общем, я во всем этом не слишком разбираюсь, но представляю, что такое волны и знаю, что ты пришла убить священных героев и продлить жизнь своему миру. Мёрдер Пьеро снова замотала головой. Я не собираюсь ни те другие миры. На этот раз шум песка разбушевался так, что чуть не поглотил всю ее фразу. Да что такое, может, она использовала проклятую серию, и та отобрала у нее дар речи. «Прости, я тебя плохо слышу», — сказал я, и мёрдер Пьеро замолкла. «Что скажете, Наофуми сама?» — спросила Рафтелия. «Ей нельзя доверять. Возможно, она просто отыгрывает союзницу, а в самый нужный момент предаст. Она может просто изображать неприкаянную странницу, чтобы втереться в доверие, дождаться удобного случая и убить. Хоть мы и выяснили, кто она, доверять ей я все равно не могу». Мёрдер Пьеро молча смотрела мне в глаза. Есть у нее что-то во взгляде, что напоминает о Рафтеле Эфира. Злобы я в нем не ощущаю. Коварство тоже. Тем не менее, доверять ей глупо. Да и зачем она здесь, если не хочет меня убивать? Пусть дожидается волны и уходит во свояси. Ночлег. Если нужно, заплачу. Вот подлизывается, и помогать хочет, и денег подкинуть. Тяжело просто взять и отказаться, хоть и понимаешь, что ничего просто так не бывает. Надеяться прирезать во сне, как пить дать. Бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Ты меня плохо поняла? Проваливай. Ладно, мёрдер Пьеро расстроенно свесила голову. Доев, она встала из-за стола. Она определенно напоминает мне Грасс после того, как мы с ней помирились. На самом деле, эта девушка могла прийти в наш мир вовсе не за тем, чтобы охотиться на героев. Возможно, она на манер Ларка и его товарищей просто хотела стать сильнее и искала здесь всевозможные материалы. Как я помню из их слов, умения и прибавки к характеристикам, полученные в другом мире, действуют везде. Я вспоминаю, как сам оказался в мире Кидзуны. Мой уровень сбросило до первого, но некоторые прибавки к характеристикам действительно сохранились. Быть может, она действительно не собирается никого убивать, и просто оказалась в растерянности от того, что не может вернуться домой. Но кое-что не дает покоя. Атла говорила о какой-то едва уловимой, словно готовая исчезнуть силе. Мёрдер Пьеро уходила так медленно, что позавидовали бы самые хитрые депутаты один, и постоянно оборачивалась. «Думаешь, я тебя окликну?» Я молча смотрел в ответ. Она проходила несколько шагов и оборачивалась снова. Наофуми сама, не обращая внимания. Она просто надеется, что я ее окликну. Так чего ты ждешь, раз все понимаешь? Ну давай, Наофуми-тян, она и правда сильная. Не хочу, чтобы меня во сне зарезали. Да и не доверяю я ей. Ох-ха, какой тяжелый случай, вздохнула Садина одновременно с тем, как мёрдер Пьеро вновь обернулась. И не надейся, что окликну. Да чего же неудобная ситуация. С одной стороны, ее можно было бы оставить, а затем прикончить, если предаст, но мне и без нее хватает мороки. Тем не менее, мёрдер Пьеро продолжала оборачиваться до самого выхода из деревни. Надоело, проваливай. Когда она, наконец, оказалась за деревенской чертой, я начал убирать посуду. Простите, а, вдруг заговорила Рафтелия. Как именно мёрдер Пьеро здесь оказалась? Сказала, пешком пришла, но явно через портал прилетела. Получается, она и раньше у нас бывала? Хороший вопрос, надо было спросить. А вообще я так зациклился на мысли прогнать ее поскорее, что забыл даже воспользоваться ее желанием подружиться и расспросить, откуда она так хорошо умеет сражаться с героями. Теперь жалею. Думаете броситься в погоню? На это она и рассчитывает. Если она в самом деле не думает с нами сражаться, то так и быть, спустим с рук. Но будем сохранять осторожность. Как-то я слишком мягко с ней обошелся, с учетом того, что она могла на мою жизнь покушаться. Откровенно говоря, я боюсь, что она может столкнуться с троицей. Нужно поскорее отыскать горе героев, пока их не убил враг вроде мёрдер Пьеро. Позавтракать позавтракали, теперь можно и делом заняться. В общем, пора навестить замок Милромарк. Давненько я там не был. Со мной идут Рафтелия, Фауры Садина. Будем сбрасывать вам уровень, как и договаривались. Я хочу с вами, Наофуми сама. Хорошо, Атла, и ты. Боюсь, Фаур будет много возмущаться, что ее не взяли, так что прихвачу-ка и его сестру. Фира сразу после завтрака умчалась к Милте. Мне очень хотелось взять еще и Рафтян, но она уже примкнула к Лиси, которая вызвалась помогать жителям деревни. Портал Шилд, я переместил нас в замок Милромарк. По прибытию Садина тут же заметила гору, вернее, тушу Лингуя, отлично видневшуюся за стенами. А вот давненько я не была в столице Милромарка. Ничего себе, какие за городом изменения. Так ты тут бывала? Ну, я ведь в этой стране живу, пояснила Садина, не сводя глаз с Лингуя. Кстати, Приглядевшись, я заметили, что с панциря срубили деревья, осваивают гору потихоньку. Люди, сильные создания, всегда пытаются наладить жизнь после катастроф. Куда мы теперь? Сначала к королеве заглянем. Не думаю, что уровень нам сбросит просто так, без подготовки. Я решил сначала навестить королеву. Все-таки сброс уровня, в отличие от повышения класса, процедура исключительная. То есть в замок, снаружи я его видела, а вот внутри не бывало. Будто бы тебя впустили в святая святых страны, исповедующие превосходство людей. Да, в замок. Сейчас мы, кстати, во внутреннем дворе. Каждый раз поражаюсь размером замка, заметила Рафтелия. Ага, у Ларка примерно такой же огромный, но полулюдям тут не особо уютно. Да, здесь много добрых людей, но я все равно чувствую себя неуютно. Еще бы, усмехнулась Садина. Стражники уважительно поклонились нам, но на Садину косились с опаской. Как правило, Садина разгуливала в зверочеловеческой форме. Солдатам не нравится, что у меня такая спутница. При этом на вечеринку в честь окончания волны они пригласили всех авантюристов. Впрочем, полулюдей среди них было немного. Все-таки недолюбливают тут полулюдей. Каждый раз про это вспоминаю. Королева относится к ним нормально, но предрассудки населения так просто не искоренишь. Что же, давайте искать королеву. Скорее всего, сидит у себя в кабинете и сверлит взглядом документы. Отловив слугу, я спросил, где искать хозяйку замка. Оказалось, ей уже доложили о нашем появлении, и она скоро сама к нам придет. Значит, остается ждать? Ну ладно, отдохнем пока во дворе. Ждем тут, ладно. Атла, тебе не трудно стоять? Присядешь? Я в порядке, брат. Бдух. Кажется, за моей спиной что-то упало. Обернувшись, я увидел подонка, глазевшего на нас с отвисшей челюстью. О, вот ты где. Но почему полуголый? Почему в одних трусах и мантии? Новое платье короля вспоминается. Чего так вырядился? Наказали? Проспорил, я не сдержал ухмылку. И чего меня никто не предупредил, что тут такая потеха будет? И в довершение всего, со спины у него свисает листок. Наказан кругом по замку. Не помогать? Как бы ни просил. И подпись королевы. Что он натворил? Наконец ты показал свою суть. Щит. Во всю глотку прокричал он и наставил на меня палец. Все сюда. Убить щита. Стереть демона с лица земли. Подонок схватил какую-то бумажку и побежал ко мне. Путь ему перегородили недоумевающие стражники. И остановили. Пустите. Разве вы не видите? Щит ворвался в замок и привел с собой Хакука. Твари. С дороги. Щита нужно уничтожить. Я, конечно, слышал, что хакукообразные успели насолить подонку, но такой бурной реакции не ожидал, да и ругается так, что хоть сейчас в цитатник. Ой, Атла повернулась на голос, а, еще секунду назад подонок в гневе топал ногами, но вдруг замер и какого черта, он застыл с очень странным выражением лица, не то плачущим, не то смеющимся, вообще не разобрать. Ой, это ты, брат, у тебя появился двойник, спросил Атла, глядя то на Фаура, то на подонка. Что ты несешь, Атла? Как Атла вообще умудряется путать подонка с Фауром? Казалось бы, Фаур у тебя перед самым носом. Нет, они, конечно, оба шумные и немного похожи друг на друга, но слишком уж различаются. Возрастом и ростом, например, хотя, Атла ни того, ни другого не видит. Подонок вдруг будто бы успокоился, развернулся и медленно побрел обратно. «Эй, ты!» – окликнул я его, но тот не ответил. «Что произошло? Что с ним?» Удивилась даже Рафтелия, из него словно дух высосала. Кажется, Атлатян его очень удивила. Похоже на то, ответил я Садине, такое чувство, что он не Атле, а смерти в лицо посмотрел. Что здесь случилось? Спросила королева, появившаяся во дворе спустя несколько минут. Я объяснил, что подонок поднял бучу, едва увидел Фаура, но затем заметил Атлу и скрылся. Ясно, кто бы мог подумать, что случится такое. Ты знаешь, что на него нашло. Никогда его таким не видел. Атласан, это вы? Разрешите на вас посмотреть? Хорошо. Атла шагнула вперед. Королева внимательно осмотрела ее лицо. Вот оно что. Теперь я понимаю. Что-нибудь прояснилось. Это длинная история. Вы не возражаете? Я бы отказался, но больно уж интересно. Чего это он? Не волнуйтесь, я постараюсь опустить как можно больше подробностей. Королева принялась объяснять, почему подонок вдруг затих при виде Атлы. У героя посоха Ружа была незрячая сестренка. Ее звали Люсия, она родилась гораздо позже него. Ничего себе, его настоящее имя – Руш Лансерс Фабрей. Он считался одним из законных наследников престола Фабрея, в очереди стоял 30-м. Фабрей, это который крупнейшее государство этого мира, а он, получается, принц, далеко не старший, но да. Однако затем он отказался от прав на престол после того, как хакукообразные убили его родителей и всех, кто был ему дорог. Драматичная, однако, у подонка жизнь выдалась. Так вот почему он так ненавидит хакукообразных вообще и фауров в частности. К счастью, сам Руши и его сестра были в отъезде, поэтому избежали печальной участи. Фабрей, однако, по политическим мотивам не стал предъявлять Шильдвельту претензии по тому случаю. Именно поэтому Руш возненавидел как Фабрей, так и Шильдвельт, а затем сразу переехал в страну, известную ненавистью к полулюдям. Королева взяла паузу, а затем перешла к рассказу об истоках борьбы подонка. Скрыв королевское происхождение, Руш стал офицером армии, втянутого в войну Милромарка, и одерживал одну искусную победу за другой. В конечном счете, его избрал Звездный Посох, и о нем стали говорить, как о герое. Восхождение как по учебнику, аж завидно. Тут королева немного смутилась. Именно тогда его сила и проницательность покорили мое юное сердце. Хватит его хвалить, продолжай. Вскоре после этого его невыносимо очаровательная сестренка попалась в лапы Хакука. Она исчезла без следа, но оставила после себя такую лужу крови, что ее объявили погибшей. Руш поклялся отомстить и через какое-то время сверг короля Шильдвельта, которым на тот момент тоже был Хакука. И, как все это связано с реакцией подонка, я, в принципе, догадываюсь. Скорее всего, как вы, несомненно, догадались, Атласан совершенно неотличима на вид от дражайшей сестры Ружа. Так я и думал, так и есть. В связи с этим у меня есть мысль на правах догадки. Вполне возможно, Атла и Фаур, дети дорога и сестренки подонка. Хакука не убили ее, а забрали в Шильдвельт и изнасиловали. Правда, в таком случае возникает куча других вопросов, например, почему их не использовали для политического торга. Может, похититель сестры влюбился в нее на манер слащавой мыльной оперы? Мне трудно представить, что именно произошло, но суть моих измышлений в том, что Атла не просто так спутала подонка и Фаура. Все они могут оказаться родственниками. Если так подумать, есть еще нерешенный вопрос с тем, откуда Фаур брал деньги на лечение Атлы. Я полагала, таких удивительных совпадений не хотя, бывают, высказалась Рафтелия. О, разве твоя встреча с Наафумитян не удивительное совпадение? По-моему, так и есть. Не, нашу с Рафталией встречу подарком судьбы не назвать. Это просто ссадина в знаки судьбы верит после того, как узнала, что я не пьянею. Фаур, Атла, вы наполовину люди? Я не знаю, всю сознательную жизнь я провела без родителей, наверное, моему брату известно больше. А я слышал только то, что у нас с ней великий дед. Нам говорили никогда не называть наших фамилий, отца я помню плохо, погиб на войне, когда мы были совсем маленькими. Тем не менее, мне кажется, мы родились в богатой семье. Многие заботились о нас и помогали. А потом какой-то вассал на вас руки нагрел? В этом мире полным-полно всяческих подонков. Наверняка им не повезло на такого наткнуться, он их в рабство и продал. Не было такого. Когда кончились деньги на лечение Атлы, вассалы даже дома продавали и делились частью денег. Разорялись, чтобы помочь Атле. Ничего себе верность. Повезло им с вассалами. Дед, говорите? Спросила королева, глядя на лицо Фаура. Судьба преподносит удивительные сюрпризы. В смысле, ваша фамилия случайно не Фион, а нам приказали не называть ее, но да. А что, королева кивнула с понимающим видом. Служите герою щита верой и правдой. Ваш покойный дед будет счастлив. Вот еще, эх, Фаур на такое не согласен. Добровольно он за мной точно не пойдет. Откуда ты знаешь моего деда? Ваш дед погиб от руки того самого человека, что скандалил здесь несколько минут назад. Че что ты? А, вот оно что выходит, рожа подонка обусловлена тем, что он столкнулся с внуками заклятого врага, один из которых как две капли воды похож на покойную сестру. Многое ли вы знаете о вашем дедушке? Родители говорили о его величии, но не более. А он, оказывается, королем Шильдвельта был? Понятно, простите за бестактный вопрос. Фаур не знал, как реагировать. Он так растерялся, неожиданно узнав что-то, о чем не рассказывали родители. Тьфу ты, что я как бюрократ говорю, задумался о своих истоках, другим словом. Впрочем, ни сам он, ни Атла вопросов больше не задавали. Фаур просто молчал. Что бы ни случилось, я всегда буду на стороне Наафуми Самы. А Атлу правда словно не проняла. Прошу прощения за недавний скандал, и вот они сама, сменила королева тему. как вы. Ну, все идет по плану. Вы сейчас о восстановлении региона? Да, я наслышана о ваших успехах и очень рада, что вы пришли именно сейчас. Это с чего бы? Сначала я бы хотела выслушать вас, что побудило вас нанести мне визит. У меня появились рабы, которые хотели бы сбросить уровень и развиться заново, объяснил я, и королева охотно кивнула. Как скажете, я распоряжусь, чтобы служители приготовили процедуру. Полагаю, приготовление завершится еще до того, как вы доберетесь до песочных часов эпохи драконов. Это радует. Теперь выкладывай, что там у тебя. Королева раскрыла веер, прикрыла рот и объявила. Из соседних с Милромарком стран приходит свидетельство очевидцев, видевших священного героя. С их помощью мы обозначили границы области, где он вероятнее всего будет находиться ближайшие несколько дней. «Что, ты уверена?» – переспросил я. «Да», – королева кивнула. «Мы полагаем, у нас появилась возможность обнаружить героя копия Китамуру саму, Матеису. Я немного обеспокоен тем, что всплыл вдруг именно Матеису, но выбирать не приходится. Дело в том, что мы обнаружили спутницу героя копья. Одна все-таки нашлась, судя по речи королевы, речь явно не о суке. Значит, одна из двух других. Я их называю баба номер раз и баба номер два. Не очень понятно, говорите. Увы, я не знаю их имен, да и вообще толком с ними не общался. Даже вспоминать их не хочу, но припоминаю, что обе были склочными и надоедливыми. Мертвую? Нет. Долгое время один из аристократов нашей страны выражал беспокойство относительно пропавшей без вести дочери, но недавно она как ни в чем не бывало появилась на пороге и с тех пор помогает матери по дому. Ну ничего себе. Прямо анекдот какой-то. Пропавшая без вести дочь объявилась как ни в чем не бывало. О которой спутнице идет речь? Спросила Рафтелия. Об одной из баб Матеису, но не о суке. О, она ваша подруга? Вмешалась Садина. Не смеши. «Сука, ничего себе имя!» – высказался Фаур. «Хе-хе!» – усмехнулся я. «Моя заслуга! На Афуме сама – это не повод для гордости. Быть окрещенной на Афуме самой – великая честь. Уверена, она по праву заслужила это имя. Атласан, не скажу, что ты не права, но твое толкование несколько озадачивает», – ответила как всегда серьезная Рафтелия. «Вернемся к теме. И вы ее не арестовали? Мы ее допросили. Мы надеемся, что вы встретитесь с ней». Выманите с ее помощью героя копья и сумеете его уговорить. Понятно. Если Матеису надеется с ней воссоединиться, то он метод рискованный, но ради шанса отловить Матеису можно попытаться. Ты уверена, что она согласится помочь? Она может предать и слить наши планы Матеису. Тени не сводит с нее глаз. Как нам кажется, пока она настроена на сотрудничество. Хм, возможно, она таким образом хочет заключить сделку с законом, чтобы сберечь свое доброе имя и положение. С учетом того, каких мразей себе понабрал Матеису, такое мышление как раз в их духе. Ладно, как только разберемся со сбросом уровня, вернемся в деревню, а оттуда выдвинемся. Хорошо, вот куда вам нужно. Королева развернула карту и объяснила, где искать спутницу Матеису. Отлично, идем уровень сбросим, и домой. У нас появились важные дела. Надеюсь, нам удастся его уговорить. Ну будем оптимистами. Ох, и волнуюсь я. Примечание: отсылка к грязной тактике, которая иногда используется в японском парламенте. По регламенту депутаты голосуют, подходя к урне и опуская в нее бюллетень. В случае, когда какая-то фракция хочет саботировать законопроект, депутаты могут идти к урне крайне медленно, затягивая заседание. Если кому интересно, на сегодняшний день рекорд принадлежит Симадзё Синьетира, который в 1992 году умудрился шагать до урны 13 часов и 8 минут. Том 11, глава 6. Влияние тренировок. Мы сразу же пошли к песочным часам и поприветствовали солдата на входе. Приказ королевы они уже получили и могли начать ритуал в любое время. Начнем с тебя, Садина. Хорошо, сделаю все, что в моих силах. Хм, как и во время повышения класса, в зале стояли ассистенты, но я заметил еще и носилки. Озадачившись, я обратился с вопросом к ближайшему солдату. За сбросом следует отдача. Мы полагаем, на реабилитацию потребуется несколько дней. Похоже на правду. Со мной такое бывало, когда резко снижаются характеристики, тело будто свинцом наливается. Наверное, если бы я вернулся на первый уровень, тоже не смог бы двигаться как следует. Но случаи всякие бывают, заметил солдат, а затем приступил к ритуалу. Песочные часы засветились и начали вливать силу в магические диаграммы. Вся эта картина очень напоминает повышение класса. Амир, в всем зале есть жаждущий выпустить свою силу на волю и избрать новую стезю. Дай же ему шанс проложить этот путь. Садина встала в диаграмму и помахала рукой. Смотри, Наофумитян, сейчас я перерожусь. Какая она спокойная. Наконец, из садины что-то вылетело и развеялось в воздухе. Вот и все. Как вы себя чувствуете? Тяжеловато стало, но двигаться могу. Бывшая наемница в перевалку вышла из диаграммы и подошла ко мне. Ничего себе, она крепкая. Теперь ты, Фаур. Скорее, брат. Наофуми сама повелевает. Ох, Атлаэль, ладно. Мне его даже жалко стало. Фауру тоже успешно сбросили уровень. И он тоже вышел на своих двоих. Что-то они себя очень уж хорошо чувствуют после сброса уровня. Может, и не нужны никакие носилки? А если бы я ходить не смогла, ты бы меня на руках нес? Парировала Садина. Я не хиляк, заявил Фаур. Ну вы оба даете. Впрочем, действительно ли они в порядке, мы все-таки проверили, постучав по их рукам. То есть не мы, а Атла. Видать, ему все-таки тяжело. Ахаха, щекотно. А вот Садина, кажется, действительно в добром здравии. Может, натренированные тела легче переносят сброс, а у Садины и Фаура они как раз такие. Они оба закаляли свои тела, и я сейчас не об уровне. По всей видимости, те, кто не пошел по легкой дорожке и не полагался исключительно на прибавки к характеристикам, переносит это гораздо проще. Они не пренебрегали тренировками, как и Рафталия. Может, сброс лишает уровня и характеристик, но плоды тренировок не теряются. Еще им наверняка помогает щит. Короче говоря, носилки нужны только всевозможным магам и тем, кто набирал уровни исключительно за счет сильного покровителя. Например, отпрыском аристократов, которые нанимают себе авантюристов и повышают с их помощью уровень. Это не самый плохой и даже довольно эффективный метод, которым я отчасти пользуюсь для тренировок жителей деревни. Его минус в том, что как только уровень дойдет до предельного, дальше приходится либо закалять тело, либо на манер бабульки проходить через всякие особые тренировки. У героев ограничения по уровню вроде нет, но мне, пожалуй, все равно стоит думать о тренировках. Раз уж в этом мире существуют уровни и статус, вполне возможно, что физические упражнения или частое использование магии могут повышать некоторые характеристики. Отсюда можно сделать вывод, что Фаур, Садина и прочие бойцы, работавшие над собой с самого детства, становятся за счет тренировок значительно сильнее. Не знаю, насколько я прав, да и засиживаться в этом мире, чтобы это выяснить, не собираюсь. Буду тренироваться только пока не прекратятся волны. Все равно после возвращения в родной мир уровень и характеристики мне не понадобится. И щит. Если этот прицепившийся паразит, который приходится переключать на книжный, чтобы хоть как-то скрыть, не отцепится еще и после возвращения, я начну считать его самым настоящим проклятием. Над человеком, который всегда приходит на работу с какой-то странной книгой, будут смеяться без остановки. Что-то меня на опасные мысли потянуло. И бессмысленные. Нечего делить шкуру неубитого тануки. Пусть сначала окажется, что щит и в самом деле остался, разбираться буду уже потом. Ладно, пора возвращаться в деревню и готовиться к поездке, сказал я и переместил нас домой. Садина, Фаур, Атла, живо поднимать уровень, а нам пора в дорогу. Найдите мне Фира. Ладно, ладно, я не подведу, Наофумитян, сказала Садина и пошла к морю. Ты точно в одиночку справишься? Понял. Идем, Атла. Можешь просто стоять в сторонке, я от тебя ничего не прошу. Нет, Наофуми сама, я хочу с вами. Прости, но сначала уровень. Научись хоть немного за себя постоять, потом будешь говорить. Нам предстоит встреча с Матеису. Если он разойдется, Атла одними только травмами не отделается. Ее я с собой взять не могу. И правда, когда я подниму уровень и стану сильнее брата, Наофуми сама станет моим безраздельно. Буду стараться. «Что ты за бред несешь?» – переспросил я. «Вот именно. Пожалуйста, прекрати!» – воскликнула Рафталия. «Во-во! Кстати, чаще всего она в таком ключе обращается ко мне. Похоже, психика у Атлы на удивление стойкая. И куда только подевалась та болезная девочка. Когда мы усадили Фаура, Атлу и других жителей деревни на повозку, запряженную подданной Фира номер один, примчалась и сама Фира. Вы звали, господин сама? Да. Мне нужно кое-куда попасть. Сможешь нас отвезти? Угу. С собой я беру. Рафтали эфира хватит. Лисия сейчас с Эклер тренируется у бабульки. Стиль непобедимых адаптаций определенно пойдет ей на пользу. Тем более, Матеису Лисию недолюбливает, так что лучше ее оставить, чтобы не осложнять переговоры. Рафтян вся деревня холит и лелеет, ей и без меня хорошо будет. Ладно, поеду с Рафталией эфира. Едем верхом, все равно не торговать. Но повозка, а, ох, ну ладно, наконец-то поедем с моей повозкой. С моей повозкой. С тех пор, как я обзавелся порталом, Фира чаще всего катила арендованные повозки. Из-за этого ее собственное много времени простаивало. О ней вспоминали, только когда Фира ездила торговать. Ладно, неважно. Значит, поторгуем на обратном пути. А теперь нужно как можно скорее встретиться с подручной Матеису. Мы загрузились в повозку Фира и отправились по адресу. Том 11. Глава 7. Операция по поимке героя копья. Елена. Как я рад тебя видеть целой и невредимой. Мы прибыли по нужному адресу со всей возможной скоростью и увидели, как Матеису по-дружески обращается к бабе номер раз, стоящей за стойкой крупного магазина. Сами мы, к слову, спрятались в переулке неподалеку от магазина и наблюдали оттуда. Черт побери, добыча заявилась еще до того, как мы успели все обсудить. Теперь ни о каких приготовлениях не может быть и речи. О, да ведь это же герой копья сама. Холодным тоном отозвалась баба номер раз. Вот только я почему-то помню, что она была истеричной и недалекой. Не ожидал такой реакции. Я думал, она даже в отрыве от Матеису будет больше походить на злодейку. Тем не менее, ее отношение все равно озадачило Матеису. Че, что с тобой? Я не очень понимаю ваш вопрос. Я так волновался за тебя. Так волноваться не стоило. Скорее, это я удивлена, что вы живы. Конечно, я жив. Не могу же я умереть, когда рядом вы. Да чего же Матеису легкомысленно отвечает. А вот баба номер раз холодеет на глазах. Взгляд у нее уже ледяной. Когда говорят, смотрит, как на мусор, именно это имеют в виду. На Афуме сама, а вы не собираетесь подойти и вмешаться? Хочется, конечно, послушать, но так и быть. Схожу потолкую. Фира увидела Матеису и тут же пнула воздух. Все еще помнит мой приказ пинать его, как увидит. Идем, нам снова пора спасать мир. Прошу прощения, но я унаследовала семейный магазин и уже не смогу никуда уйти, равнодушно ответила баба. Она и не думает с ним соглашаться. Но ведь, Матеису прекрасно уловил намек и недоумевал. Еще бы, до сих пор ведь все было так, как ему хотелось. Я ему даже завидую. Может, я стал графом и получил землю, но день ото дня живу тем, что готовлю еду рабам. По сути, исполняю для них роль мамы. Меня даже за глаза героем кастрюли называть начали. Точнее, эха, все-таки герой кастрюли отлично готовит. Поаккуратнее с выражениями, он герой щита, а не кастрюли. О, точно, просто я уже смотрю на щит, а вижу крышку кастрюли. Кажется, тебе пора в больницу. Ха-ха-ха, какая к черту крышка кастрюли? Я вам это припомню, солдатики. Будете у меня принимать самое активное участие в восстановлении деревни. Впрочем, это все не важно. Вернемся к Матеису. Что с тобой, ну? Ты сама на себя не похожа, Елена. Как раз таки похожа. Я устала и решила, что пора закругляться. А, Матеису нет, герой копья сама. Путешествий в вашей компании с меня хватит. Че, что ты с? Остались в прошлом времена, когда при вас были слава и деньги. Что вы из себя представляете сейчас? Но ведь я герой. Если честно, я устала быть вашей спутницей. Че, что я не так сделал? То, что вы везде и постоянно охотились за девушками, словно считали их характеристиками в статусе, но совершенно не понимали их. Матеису бледнел на глазах. Что, впервые сталкиваешься с тем, что тебя отшили? Не могу смотреть без улыбки. На Афуме сама, вам смешно? Еще бы, смотри, какой он бледный. А баба, кстати, не постеснялась выговориться. Хоть Матеису и, казалось бы, герой. Чем тратить время на попытки вернуть меня, возвращались бы вы поскорее в замок. Гх, Матеису уже не знал, что сказать. Ваша звезда закатилась. Хотите быть со мной? Прославьтесь на манер героя щита. Баба номер раз отшивала Матеису так, словно превратилась в олицетворение самого ненавистного мне типажа. Я ни в чем не виновата, дело в тебе, будто говорила она ему. Да, будь она героиней в какой-нибудь эроге, я бы кипел от ярости. Но поскольку под раздачу попал Матеису, мне вместо этого было очень весело. Вот тебе за то, что называл читером. На Афуме сама, обозлилась Рафталия. Кажется, если я продолжу смеяться, она меня бросит и оставит на ссадину. А вот этого не хочется. Че, что происходит? Раньше ведь ты была куда активнее. Так-то так, но... Матеису так увлекся разговором, что до сих пор нас не заметил. Ты же шутишь, правда? Нисколько не шучу. Баба номер раз нас заметила. Кажется, она понимает, зачем мы тут. Эй, Матеису, бросил я. Энна Афуми. Тот резко обернулся. Йо, возвращаюсь я, понимаешь, из параллельного мира с победой и языком на плече, а ты, оказывается, полон сил. Здорово всю работу на других сваливать, да? Честно сказать, если бы хоть ты согласился меня послушать, все могло бы сложиться иначе. Хватит за юбками гоняться, выполняя геройский долг. ГХ, это ты меня сдала, Елена. Не марай мою репутацию. Я всегда была на стороне победителей. Говоришь, как мразь последняя. Я бы на месте Матеису сейчас плюнул на справедливый суд и заколол бы тебя копьем. Я вроде как пришел уговаривать Матеису, но ощущение такое... Будто мы вместе приперлись допрашивать бабу номер раз, чтобы потом наказать. Что ты сказал, Наофуми? Ты задумал навредить Елене. Я вроде как за тебя вступился. Опять же, не устаю повторять о том, как я ему поражаюсь. Неужели ему настолько нужны женщины? Вот, уходи и стань сильным, как герой щита. Пройди по его стопам. Ей Елена. Значит, она позаботливее суки будет? Правда, все равно мразь. Матеису понял, что ситуация складывается не в его пользу, и схватился за копье. Думаешь здесь потасовку устроить? Послушай, Матеису, прости, есть дела поважнее. Я должен доказать, что не виноват. Не виноват, я тебя не убивать пришел. Если на то пошло, без тебя с волнами будет тяжело бороться. В очередной раз напомню, я спец по защите, но атаковать не могу. Я не слабый. Ты послушай, я отыщу своих товарищей и спасу мир. Еще раз, как ты задолбал. Я всего-то пришел сказать, чтобы ты научился правильно развивать оружие и стал сильнее, чтобы не досаждать ни мне, ни стране, ни остальному миру. А в остальном можешь вести себя как хочешь, при условии, что будешь сражаться с волнами, конечно. Короче, я тебя не судить пришел, а просто поговорить. Отказываюсь. Помнишь, ты мне то же самое говорил, а как сам запел теперь, оказавшись на моем месте. У тебя есть оправдание своему поведению, у меня-то были. Нет, ну ты, Матеису так и будет упрямо отвергать все мои предложения, живым я не дамся. Я тебя не арестовывать пришел, просто поговорить. Бесполезно, придется все-таки захватить его силой. Хватит ли срезанных на треть характеристик, чтобы совладать с Матеису, со мной Рафталия Эфира? Думаю, справлюсь. Пусть Матеису и набирал уровни, а также усиливал оружие своими способами, но он все равно слабее нас. Судя по всему, он остался один, так что самое главное, не дать ему сбежать. Пожалуйста, не сопротивляйтесь, Рафталия извлекла катану. Фира стояла в форме монстра и недоумевала. Рафталия, обнули ему дух. Портал тратит дух. По-хорошему, следовало бы придумать способ помягче. Но времени привередничать нет. Как вообще можно заблокировать телепортацию? Пока что я знаю, что она не работает рядом со зверями-защитниками. К тому же местность можно зачаровать какой-то магией, запрещающей телепортацию. Поначалу я даже думал приготовить ловушку, которая запретит телепортацию и даст шанс уговорить Матеису. А он взял и заявился слишком рано. Значит, теперь нам нужно быстро вырубить его и оставить без духа. Мы медленно надвигались на Матеису. Когда он вдруг вскинул копье, портал спир, черт, вух, и образ Матеису исказился. Через секунду его и след простыл. Сбежал все-таки, как я и предполагал, поймать героя, задача крайне тяжелая. Как думаете, куда он переместился? Спросила Рафталия. Понятия не имею, ответил я, а затем обратился к бабе номер раз, точнее, видимо, Елене. Что же, давно не виделись, если вообще виделись. Может, лучше сказать рад знакомству, может быть. Думаю, ты уже обо всем рассказала людям из замка, но теперь давай и мне говори, что у вас произошло. Ладно, Елена испустила долгий вздох и приступила. Далее с ее слов. Матеису, Ренна и Цуки отправились в страну, где в плену печати томился Лингуй, ни капли не сомневаясь в том, что им удалось меня обставить. 60 уровня хватит с запасом, зато из материалов делается потрясающее оружие, рассказывал Матеису Суки и ее подружкам, показывая пальцем на марширующего вдалеке Лингуя. Естественно, все мирные жители поступали ровно наоборот и разбегались с пути гигантской черепахи. Ха-ха-ха, зря убегаете. Как герой копья, я в мгновение ока одолею Лингуя, гордо объявил Матаесу, поднимая над головой копье. Что, герой копья? Да, а теперь, простите, пора бы пройти этот сценарий. Смотрите, насколько я сильнее какого-то там героя щита. Матаесу побежал к Лингую, аки Дон Кихот, штурмующий ветряную мельницу. По ходу дела он оглядывался на жителей, которые пытались понять, перевешивает ли слабая надежда на Матаесу страх за собственную шкуру. Да, он выглядит жутким, но не бойтесь, вам просто кажется. За мной, есть, мы идем. Елена и остальные тоже побежали к Лингую. Дальше все наперекосяк. Лингуй призвал фамильеров, чтобы собрать очередной урожай жизни. Матаесу и его спутницы бежали со всех ног, чтобы помешать ему. Наконец, они подобрались к морде черепахи. Пора, копье грозового удара. Применил Матаесу коронную технику. Однако, несмотря на оглушительный грохот, на лице Лингуя появилась лишь маленькая царапина, да и та почти сразу заросла. Что, копье метеора? От налетевших фамильеров Матаесу отбился, но с самим зверем-защитником ничего поделать не мог. Вам не кажется? Неужели? Быть такого не может. Сука, Елена и баба номер два начали перешептываться. И что самое показательное, Лингуй шел дальше, не обращая на Матаесу внимания. Он словно не видел в нем ни малейшей угрозы, а в меня он потом изо всех сил разряжал сильнейшие атаки и гравитационную магию. Похоже, он решил, что с Матаесу справятся даже фамильеры. Что понятно, по человеческим меркам, Матаесу пытался заколоть его зубочисткой. Даже не верится, что Рафтелия, Фира, Эклер и Бабулька смогли нанести монстру такие раны. К тому же я знаю, что после победы он просто возродился бы. Выходит, Матаесу проиграл, как и говорил Кё. Ну ладно, я отвлеку его на себя, поддержите магией. Вперед! Издав боевой клич, Матаесу побежал на супостата, но Елена махнула на битву рукой и сбежала. Она убегала со всех ног и по ходу дела отбилась от суки и бабы номер два. После того, как Лингуя остановили и шумиха улеглась, Елена вернулась домой. Мать сильно обрадовалась, увидев дочь живой, а затем все-таки заставила унаследовать магазин, чтобы та не занималась опасными авантюрами. Встреча и разговор с отцом еще только предстоят, но по крайней мере мать поставила жизнь дочери на первое место. Я мог бы такого о ней рассказать государству, что ее казнили бы за особо тяжкие, но у ее отца много связей, и к тому же она решила сотрудничать со следствием и помочь выманить Матаесу. Наконец, Елена закончила рассказывать. Даже не верится, что он выжил после встречи с таким чудовищем. Поразительно. Ты говоришь об этом человеку, который победил Лингуя. А, так это вы его, что ли, убили? Вот это вы даете. Не повезло мне. Кто бы мог подумать, что ты выкарабкаешься с такого дна. Не того я выбрала, не того. Елена тяжело вздохнула. Казалось бы, врезать этой сучке надо за такие слова, но она так заливается, что слушать ее, как ни странно, приятно. Ну ладно, Матаесу сама мне много чего надарил, да и уровень я подняла. Главное, стерпеть жизнь помощницы в семейном деле. Эй, ты, вы стали заметно спокойнее, вмешалась Рафтелия. Во время нашей прошлой встречи вы были намного вспыльчивее. А, мы ведь с тобой спорили перед поездкой на Кальмиру. Утомилась же я в тот раз. Так это была игра, она просто изображала согласие с мнением суки. Если бы я играл ее под Халима, мне бы желчь живот проела. Кстати, в последнее время Фира больно уж приноровилась всем тянуть. В общем, я сообщу, если он заявится снова, но сдается мне, что не заявится. Да уж, ты точно не знаешь, где там сука. Не знаю, но мне кажется, она слишком упрямая, чтобы умереть. Матаесу фиг поймаешь, суки след простыл. А что до Елены, то ее и не накажешь. Получается, государству с Матаесу она действительно помогла. Кстати, выходит, что она сказала мы ни при чем, просто делали, как скажет герой, и ее не смогли засудить, хотя думаю, обвинить бы ее все равно было возможно, просто королева не настолько злодейка. Вопрос в том, как быть с Матаесу. Чтобы он не вырвался из плена, нужно наложить на него эффект, который в играх часто именуют молчанием, причем оно должно быть вечным. Иначе Матаесу исчезнет сразу после истечения срока действия. Слушать меня этот придурок, видимо, не намерен. Как еще можно помешать ему телепортироваться? В мире кидзуны манускрипт возврата ограничивался в настройках песочных часов, но здесь такого, кажется, нет. Если я не поймаю его в надежный капкан перед тем, как разговаривать, он сразу же сбежит, поскольку добровольно слушать не станет. Хуже всего то, что он где-нибудь помереть может. Ладно, спасибо за помощь. Да ладно, можешь не благодарить. А, кстати, я тут слышала, ты начал по-крупному торговать. Ага, мне нужны деньги. Может, и мне скоро придется ходить к тебе торговать, правда? Так лениво, смотря что продавать собралась. Кстати, что-то ты больно ленивая. Я просто пытаюсь облегчить себе жизнь, и что в ней только Матеису нашел. И в суке, раз уж на то пошло, какой удивительный человек, поделилась впечатлениями Рафталия. Надеюсь, ты не станешь как она. Не стану, хочу побегать. Чего это ты? Кстати, такое чувство, что Фира на Елену даже не посмотрела. Видимо, ей скучно. Ладно, бывай, до свидания. Елена еще раз глубоко вдохнула, поставила локоть на прилавок, подперла подбородок и погрузилась в скуку. Вот ведь лентяйка. В целом, операция по поимке Матеису закончилась провалом.